Глава третья. Я был уже обязан Олту работой, и хватит. Не стоит слишком обязываться человеку. У кредиторов свой счет, и никогда не надо брать слишком много. Так что я отложил в сторонку адрес, данный мне Олтом, и стал сам искать себе пристанище. К концу недели я уже передвигался как железный дровосек, которому нужна хорошая смазка. В Бостоне мой врач неплохо поработал надо мной, но не удержался от каскада эмоций по поводу моего неразумения. Так что выбора у меня больше не осталось, и через неделю после ланча я направился к дому Олта, располагавшемуся возле ратуши. Это был викторианский ковчег в великолепном состоянии, с огромными окнами, куполами, башенками, портиками. Ну, просто имбирный пряник. Так он весь блестел и сиял. Красивый дом, ничего не скажешь. Одно только было плохо. Стоял он далеко от дороги, на холме. Я с ненавистью смотрел на бетонную лестницу. Что же тут будет зимой? Хоть она и с перилами. А потом я заприметил подъездную дорогу, тропинку от нее прямо к большой стеклянной двери, и вздохнул с облегчением. Машину можно ставить позади дома. Однако и дорога, и тропинка, и лестница — все было перекрыто шумной толпой. Я вылез из машины и пошел поглазеть, что происходит. Коробки, корзины со всяким барахлом, руки, щупающие товар, но не достающие деньги, сумки, сумочки, бумажники. Люди просто кричат, орут друг на друга, злые, жадные, толкаются, топчут, чьё-то барахло. Ничего интересного. Денег за вещи почему-то никто не берет. Вот мужчина тащит книги и пластинки, а на руке у него висит яркая тряпка. Я спросил его, что здесь происходит. А черт его знает. Он согнулся, прижимая к себе книги. Валяется добро, так люди и набежали, я тоже. Это японское кимоно, чистый шелк. Одно я купил во Вьетнаме, так оно расползлось после первой же стирки, а это вещь. Книги вот только намокли, черт бы их побрал. Дождь был ночью. Пластинки тоже покоробились. Выброшу-ка я их, а? Верно? А то и продам. Он был явно не в себе. И я отвернулся, потому что понял, это не распродажа. Это итог того, на что Олд Эллен намекал на прошлой неделе. Вот тебе и новоселье. Где же полиция? Я напомнил себе, что бывший жилец сам сделал этот выбор, не платя за жилье 5 месяцев. Никто его ни к чему не принуждал. Ему захотелось тратить деньги так, а не иначе. И он получил то, чего добивался. А иначе бы он сделал другой выбор. Итак, у меня теперь есть дом. Я должен этому радоваться. Мне даже не надо было осматривать его, чтобы понять, что он мне нравится. Однако я все-таки хотел бы взглянуть на него. Тем более, что никто из алчущих чужого добра не позаботился вызвать полицейских, и я решил сделать это сам. Мимо проехала машина. Я осторожно отступил в сторону, не обращая внимания ни на нее, ни на возмущенные крики, и уже подходил к своей машине, когда услышал отчаянный вопль и обернулся. Так человек кричит, когда делает для себя ужасное открытие. Кричит почти так же, как я кричал много лет назад, когда кончалось действие анестезии. И тогда кажется, что это кричу я. И мне нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас было то же самое. Толпа напоминала растревоженный улей, и я вернулся. Мне не было нужды спрашивать, что случилось. Сердечный приступ. Говорит, это все его. Поднимите его. Ему нужен воздух. Отойдите, отойдите подальше. Но сделайте же что-нибудь. А что тут сделаешь? «Пропустите меня!» — крикнул я. «Я врач!» «Пожалуйста, пропустите! Дайте мне пройти! Отойдите! Я...» Если раньше они забыли обо всем на свете из-за его барахла, то теперь им нужно было насладиться его кончиной. Они никто и ничего не хотели слушать. Я сел в машину и нажал на клаксон, чтобы очистить дорогу назад. Я не должен жалеть этого неудачника. Он сам сделал свой выбор. Не знаю, насколько это звучит убедительно, но он сам подготовил себе такой конец. Плохо только, что он недостаточно знал себя и оттого не добился своей победы и не смог торжествовать. Или, скорее всего, это была бы Пиррова победа. И чего это я расшумелся? Какое мне дело до того, что дом закрыт и кажется необитаемым? Квартиросъемщики Олта наверняка наблюдают из-за штор, но так или иначе, а они тоже внесли свою лепту в победу хозяина. И мою. Мне бы надо возликовать. В конце концов, редко можно услышать, чтобы человек сказал: «Я получил именно то, что хотел, но у меня не было бы этого без вашей помощи». Но мне некому сейчас крикнуть это, кроме как самому себе, Олту, тому человеку, чье место я собирался занять, людям, наблюдавшим за его кончиной, и всему человечеству, чьи немыслимо достижения сделали его только еще более слепым, глухим и невежественным. Но я не из тех, кто плачет под ударами судьбы. Я вернулся в машину и поехал, куда глаза глядят. Вскоре я остановился возле кафе, где впервые встретился с Пэт Эллиот, и сидел, опустив голову, стараясь собраться с духом, чтобы принять участие в очередном жизненном действии, например, заказать чашечку кофе и заплатить за нее. Я чувствовал себя бесконечно одиноким и совершенно опустошенным. Все, чего я хотел, — это вернуться в Кембридж. Кто-то постучал в окошко моей машины. Это был священник, соединивший Пэт Эллиот и Билла, чьей фамилии я так и не узнал, в счастливом браке. Он пританцовывал от нетерпения, ожидая, когда я подниму голову. Вечно он куда-то спешит и всюду опаздывает. Белый кролик в собачьем ошейнике. Наверное, ему понадобилась машина. Я кивнул и открыл дверцу. Он залез внутрь. «Я накормлю вас ланчем. Так будет честнее. Налево за угол». Мы объехали весь город, прежде чем остановились перед полуразвалиной, которая давно уже превратилась то ли в лавку, то ли в мастерскую с жилыми комнатами на втором этаже. Никаких вывесок, окна зашторены, только над одной из дверей прибита деревянная табличка со словом «Помощь». «Идемте», — сказал он, и, влетев в другую дверь, скрылся. Его непосредственность умилила меня, и я, рассмеявшись, потащился вверх по лестнице. Наверху мне опять захотелось рассмеяться, потому что его комната была удивительно похожа на его маленькое в черной обложке издание Библии, утыканное кусочками бумаги вместо закладок. Повсюду висели заполненные от руки карточки, мыло, хозяйственное мыло, полотенца, пальто, письменные принадлежности, консервы на ящиках, на шкафах, на дверях, на книжных полках. Над раковиной даже две жирно подчеркнутые красным: «Мыть» и «Все». «Срабатывает», — сказал он, кивнув на таблички и сервируя ланч с такой скоростью, словно у него было шесть рук, а не две, да еще волшебная палочка в придачу. «Упорядочение жизни всегда великое благо, а иногда оно просто спасает. Взрослые, дети, они приходят и уходят. Вот посмотрите, ваши студенты тоже придут». Стены кухни, гостиной и столовой были аккуратно разобраны, и посреди длинной, встроенной таким образом комнаты стоял самодельный стол, человек на 20. В дальнем конце комнаты я увидел кресло, журнальные столики, длинную скамью. Все было не новое, но очень чистое. На одном из кресел лежали книги, словно замещая своего хозяина. В спальнях стояли только кровати, ящики для обуви, и на стенах рядами висели крючки для одежды. А в одной, не больше шкафа и не роскошнее монастырской кельи, кроме кушетки был еще и стул, а на залитом солнцем подоконнике цвели узамбарские фиалки. «Цветы необходимы для душевного равновесия», — донесся до меня голос из кухни. Наверное, был он экстрасенсом и умел видеть сквозь стены. «Мойте руки». Я подчинился, а потом уселся за длинный стол и вдруг почувствовал себя как дома. Вообще-то я должен был бы зажаться, но не смог. Это меня очень удивило. Я попробовал вызвать в себе подозрительность и раздражение, но они остались по другую сторону невидимого барьера. Я почти испугался. Но тут священник склонил голову и произнес простую молитву, отчего я почувствовал себя бесплотным, свободным и радостным. Он присел на скамейку, напомнив мне бабочку-траурницу, которая в любую минуту готова взлететь, и мы принялись за еду. Омлет, салат, поджаренный хлеб, чай. «Забыл представиться», — сказал он и протянул мне через стол руку. «Сэм Майо, университетский священник. В церкви меня называют нашей гуленой». «А я...» — слышал психолог. — Ну и как вам все это? В разговоре он походил уже не на бабочку, а на горного козла, перепрыгивающего с вершины на вершину. Последней из них стала свадебная церемония. — Довольно мрачно, — сказал я. — Надо было все-таки поцеловать невесту. Пришлось это делать мне. Я же отвез ее домой. Он хотел что-то ответить, но в это мгновение распахнулась входная дверь, и кто-то зашагал вверх по лестнице. «Эй, Сэм! Сэм! Мы...» Это был молодожен Билл. Он умолк на полуслове, но потом узнал меня и подошел пожать руку. «Прошу прощения, доктор Фрейм», — виновато сказал он. «Представляю, что вы обо мне подумали, но все произошло как-то уж очень быстро. Я был в цейтноте, и мне казалось, что меня просто тащат за уши». «Уже знаю», — великодушно извинил я его. «Ну и как у вас?» «Нормально. Мы с Пэт нашли крышу, и теперь все как будто наладилось. Сэм, у тебя всегда все есть. Дай мне несколько сумок, и я избавлю тебя от своих вещей». Книги на кресле, оказывается, принадлежали ему. Он засунул их в бумажные пакеты, собрал вещи в одной из спалень и сложил все на лестнице. «Придется еще пару раз прийти», — огорчился он. «Надо будет кого-нибудь прихватить с собой». «Внизу моя машина», — вырвалась у меня, и, удивляясь самому себе, я стал помогать ему таскать вещи. «Я слышал, вы работаете над городским проектом», — поинтересовался Билл, пока мы ехали в машине. «Винсент Джеймс — мой преподаватель, а Эллен преподает у Пэт. Мир тесен. На развилке направо. Вам здесь нравится?» Я отделывался ничего не значащими репликами. Благостное настроение, навеянное преподобным Майо, бесследно исчезло, и мне опять захотелось вернуться в Кембридж. Для одного дня впечатлений было вполне достаточно. Да и хождениями вверх и вниз по лестницам я тоже был сыт по горло. «Вы жили у Сэма?» — спросил я. «Пришлось, у меня не было денег, а хозяйка Пэт придерживается железного правила. Одна кровать — один жилец и никаких гостей». Я не заметил, чтобы он особенно переживал по этому поводу, но, тем не менее, счел себя обязанным высказать сочувствие. Тяжело, вероятно, пришлось. Да нет. Когда мы тут закончим, то аннулируем брак. Мы с ней просто друзья и очень давно знаем друг друга. Я абсолютно уверен, что в любом деле надо быть платоником. У Пэт, правда, еще есть кое-что на уме. Да и жить здесь с женатой парой гораздо дешевле, что и требовалось доказать. Для меня этот брак как нельзя более кстати. Не было другого выбора. Или жениться, или пустить коту под хвост года тяжелого труда. Сэм знает об этом? Он все знает. Это сверхъестественный человек. Маклеган другой, но еще сверхъестественнее. Клянусь, этот парень Джон осенен свыше. Чего он не знает, того и не следует знать. Боюсь, он прав. Старик Вин совсем расклеивается. Если он не продержится, пока я закончу, будет ужасно. Пэт тоже работает над проектом? Не совсем так. Дело тут в Эллине. Он такой скользкий. Очень скользкий и очень умный. Свадьба не спасла нас ни от него, ни от других, и она скоро это поймет. Мы приехали вон тот дом, на две семьи на углу. Он был явно эгоцентричен, не сдержан, непрофессионален, а эта вспышка злости и вовсе показалась мне неуместной. Он, несомненно, влюблен в Волта Эллина и даже сильнее, чем позволяет себе признаться. Что касается его жены, то я насчитал по крайней мере две причины, опровергавшие его представление о себе как о властном муже, который мог найти себе куда более подходящую пару. Я помог любящему супругу вытащить из машины вещи, вежливо отклонил предложение выпить с ним и с радостью уехал. Немного позже я позвонил Олту и с благодарностью принял его предложение насчет квартиры. «Вы, вероятно, хотите сначала взглянуть на нее?» — спросил он. «Как у вас с мебелью и со всем прочим?» «Вещей у меня немного, с этим все в порядке. К тому же начинать с нуля всегда довольно весело». «Когда я могу переехать?» «Мы договорились о сроках, краски для ремонта и об оплате. И я отправился в обратный путь, наслаждаясь долгожданным одиночеством. После ужина я почувствовал себя уставшим и больным. Делать все равно ничего не мог, поэтому решил, что это не последний день в моей жизни, и я имею полное право отдохнуть, а главное — принять ванну. Пока она набиралась, я снял рубашку, галстук, туфли, носки и сбросил на пол брюки. Потом стянул ремень протеза, который было бы гораздо удобнее носить на плече, чем перетягивать им член, и, наконец, остался без 4000-й левой ноги, пристегивающегося выше колена протеза из самых современных компонентов, номер 102150, имитирующих настоящую ногу. Потом я стащил с культи однослойный и трехслойный носки, взял костыли, допрыгал до ванной и включил воду. Вскоре на смену усталости пришла фантомная боль в ноге, отсутствующая у меня уже лет 15. День закончился бренди с аспирином.